Нейроны Лукреции работают из последних сил на том запасе сахара, который сохранился в жировых тканях девушки. Чтобы журналистка могла размышлять и управлять своим страхом, им нужен медленно растворимый сахар. Но, к несчастью, следуя моде женских журналов, Лукреция потребляла главным образом волокна и овощи, практически никаких изделий из теста, еще меньше масла, сливок, сахара. Всего того, что радует нейроны и позволяет им хорошо функционировать. Она не знает, сколько часов прошло. Она хочет есть. Язык щелкает в пустоте. Что значит быть сумасшедшей? Не думать о моем положении, думать о замке. Воображение выбирает люстры для маленькой гостиной, большой гостиной, столовой. В комнаты — бра. В кабинеты — галогеновые лампы. Большая библиотека, сауна, телевизионный зал с гигантским экраном, бильярдная, спортзал с комплексом оборудования для развития мышц. Но настает момент, когда она не может добавить еще мебели, иначе композиция будет слишком перегружена, не может добавить еще комнат, иначе она почувствует себя затерянной в слишком большом замке. И все же чего-то не хватает. Мужчины. Мужчина — идеальное дополнение дворца. Мужчина согреет постель. Кроме того, он может подарить цветы, вымыть посуду. К нему можно прижаться, смотря телевизор.